Глава 36. «А вы точно уверены, что тот магазин детской одежды находится именно в этом районе?» грозно переспрашивает Александра, сжимая руки на руле, демонстрируя свои крепкие твердые кулаки. Она нервничает, это заметно сразу. «Вот это да! Никак не могу привыкнуть к тому, что меня охраняет женщина. Это и правда непривычно. Мы едем по незнакомой улочке, которая выглядит, мягко говоря, почти как закоулки трущоб, потому что здания здесь обшарпанные, а на обочинах валяется мусор. Я купила необходимые продукты, потом вспомнила, что хотела заглянуть в один детский магазин, потому что по отзывам он считался лучшим в городе. Или я ошиблась адресом, или навигатор заглючил, но он завел нас абсолютно не туда. А может, сама судьба словно дала подсказку, что нам нужно оказаться здесь именно сейчас. Чудеса. Мы как будто каким-то мистическим образом оказались в нужном месте в нужное время, чтобы стать свидетелем сенсационного разговора. Вроде я и сама осматриваюсь по сторонам, выискивая яркую вывеску с аистенком в пеленке. Сейчас еще раз адрес проверю, секунду. Тянусь за телефоном к сумочке, как вдруг обалдеваю от увиденного. Не может быть. Это же Вера. Да ладно. Моя адская сестра-близняшка, которая, оглядываясь по сторонам, семенит по улице, пряча лицо за очками. Я ее узнала. Моментально. Конечно, потому что она — это почти я. Внешне. Ни с чем не спутаешь ее высокомерную походку. Ничего себе! Какое совпадение! Что она здесь делает? Ведет себя Вера слишком подозрительно, а потом удивляет меня еще больше, когда дергает ручку одной из здешних забегаловок и юркает внутрь. «Ой, Саша, притормозите!» Женщина-охранник резко сбавляет скорость. Я отстегиваю ремень безопасности и вылетаю на улицу. «Стоять! Вы нарушаете устав!» Как бомба гремит ее голос мне в спину, но я и не думаю останавливаться. Что-то тянет в меня немедля пойти за ней. Очень-очень тянет. Александра хватает меня за локоть уже у самого входа в забегаловку. «У вас будут неприятности». Черт, как же сильно она кисть сжимает. Не рука, а гаечный ключ. «Сашенька, милая Сашуля, помоги мне, прошу». Такого-то она от меня, терминаторша, точно не ожидала. Ее стальное лицо даже немного приобрело мягкие черты. «Это Вера, жена Мирона и моя сестра. Что она тут делает? Одна в таком грязном месте. Она бы под дулом пистолета не вошла в такую помойку. Пожалуйста, вы должны мне помочь. Мы всего лишь посмотрим разок и все. Будем осторожны. Пожалуйста. Возможно, за этой обшарпанной дверью кроется мое спасение. Я сделаю все, что хотите. Все, что смогу. Только вы помогите мне. Поддержите, как женщина женщину». Я хватаю ее за плечи и слезно смотрю в ее глаза. Мы молчим. Пару секунд. Потом она все же с сочувствием вздыхает, расслабляясь. «Я очень рискую. Это не по уставу. Пожалуйста, видите этот живот?» Я беру ее руку и кладу на свое большое-большое пузико. «Его у меня заберут. Отнимут несправедливо. Он скоро родится. Мой малыш. Осталось несколько недель. Я не знаю, что мне делать. Я в отчаянии». Взгляд Александры совсем изменился. Теперь на меня смотрела не солдафонша, а такая же женщина, как и я, потому что я молила ее, не желая отступать до последнего и из последних сил. «Ладно, идемте. Только вы должны мне пообещать, что будете делать все, что я говорю». «Конечно, я ведь всегда так и делаю», — кивает. «У меня в машине есть ветровка. Набросьте ее на себя и голову капюшоном прикройте». Я быстро-быстро закивала. Делаю все, что мне велят, а потом мы осторожно входим внутрь бара, осматриваясь по сторонам. Здесь темно, надымлено, но людей немного. Местечко, конечно, лучше 10-й дорогой обходить. «Видите ее?» «Вижу. Сидит за столиком в углу. Идемте. Сядем как можно ближе, попытаемся подслушать, о чем она там болтает». «С кем?» «С мужиком каким-то. Пока не вижу его лица». Мое тело покрывается мурашками. К Кровь начинает гореть от адреналина. Ух, вот это поворот. Мы двигаемся предельно осторожно и садимся за соседним столиком, который огорожен деревянной перегородкой, за которой стоит большая искусственная пальма. Кажется, на нас никто внимания не обращает. Только уставший официант слегка взглядом лениво задержался, когда бросил нам на стол потрепанное меню и быстро удалился. Мы сидим спиной к Вере, а я навостряю слух. Становится еще более жутко, когда до меня долетают первые фразы их диалога. «Сколько здесь?» «Миллион». «Чего?» «Надо больше?» «Что ты от меня петь хочешь, Вера? Я больше в твои игры играть не намерен. Я и так живу, как на пороховой бочке. Люди Мирона теперь контролируют каждый шаг в компании. Чуть ли не в трусы к сотрудникам заглядывают. Работа там стала просто невыносимой. А все из-за тебя». «Я знаю этот мужской голос. Поверить не могу». «Сергей? Тот самый начальник охраны в компании Мирона? Единственный из подчиненных, который смотрел на меня косо и которому я не нравилась?» «О, перестань. Ты ведь щедрые бабки получил. Я дам тебе в этот раз вдвое больше. Я знаю, что ты лучший из лучших. Ты вылечил свою дочурку благодаря мне, разве нет? Прошло 8 месяцев, и ты до сих пор остался чист. Разве это не профессионализм?» На секунду воцарилось гробовое молчание. У меня еще никогда так сильно не зашкаливал пульс. «Ты мне нравилась, Вера, очень. Я делал все это ради тебя». «Правда? А я думала, у нас был просто перепихон по пьяни», — мерзко хохотнула она. «Влюбился?» «Что? Какой еще перепихон? С ним? С охранником?» По тону Веры я сразу поняла, что она всего-навсего играет. «С ума сойти!» Я предполагала, что это она меня подставила, чтобы избавиться от конкурентки. Но у меня не было никаких доказательств. А сейчас я включила видеозапись на телефоне. «Господи, господи!» Кровь в жилах стынет, когда я начинаю узнавать такие вопиющие подробности. «Ведь это мы с Сашей съездили в детский магазин купить памперсов!» «Я уверена, она специально выбрала Сергея, соблазнила такого значимого человека, чтобы провернуть аферу года. Но там будто работала целая команда. Вот сука она мерзкая. Неужели перед всем штатом охраны ноги раздвинула?» Сергей уныло вздохнул. «Больше нет. Не люблю. Я понял, что совершил ошибку. Я должен быть верен своей семье». «Я заплачу тебе щедро. Ты сделаешь все как надо, у тебя прекрасная подготовка, большой опыт. Бывший спецназовец. Работал в самых жутких горячих точках мира. Плюс в совершенстве владеешь компьютерными технологиями. Находка. Прошу тебя, Сереженька». Немного выглянув из-за цветка, я увидела, как Вера игриво провела длинными ноготками по руке Сергея. «Последний раз. Выручи. Я буду очень щедрой». Приблизилась к нему, что-то шепнула на ухо. Меня бросило в еще больший шок, когда я увидела, как глаза мужчины расширились. Неужели эта конченая шлюха опять предложила ему себя? Предложила ему больше, чем в прошлый раз? Анальный секс? «А как же ты беременность свою разыграла, а?» «Ну, притворялась. Подруга в клинике работает, она помогла все устроить как надо». «Стерва. Ты даже не представляешь, на что готова сильная и властная женщина ради своего счастья. Что ты хочешь от меня?» Вера затихает, наклоняется ближе к Сергею, что-то ему шепчет. «Блин, жаль, не слышно». Как вдруг он резко от нее отскакивает, пуча глаза. «Ты с ума сошла? Ты чокнутая, я не убийца!» Мужчина дергается, собираясь встать из-за стола, но она хватает его за руку, чуть не протыкая ногтями. Вера матерится, выплевывая угрозы, а ее голос похож на омерзительное шипение. Она — это реальное воплощение нечистой силы, исчадие ада. «Если не сделаешь, что сказала, я все Мирону солью, понял? Скажу ему правду, все расскажу. кто пигалицу драную подставил.